Глава 15. Что со мной происходит, не знаю. Стоило только приземлиться самолету, как мысли понеслись в сторону бара. Я уже представлял, как устраиваю своим внезапным появлением сюрприз сотрудникам. Видел удивленные глаза Сони, и сердце начинало учащенно биться, а пульс зашкаливал. «Прости, дорогая», — говорю, сажая Сиси в такси. «Не могу тебя проводить. Мне нужно на работу». «Котик, не бросай меня!» — надувают губы Света. «И как я с сумками одна справлюсь?» «Крошка, очень нужно. А тебе поможет водитель, правда?» Смотрю на таксиста и протягиваю ему 100 евро. «Не вопрос», — расплывается в улыбке тот. Провожаю взглядом габаритные огни и неожиданно чувствую облегчение. Я даже не догадывался, что все эти дни томился в ожидании, пока отпуск закончится, и находился в диком напряжении. Водителя вызвал тайком от Светы. Никогда не позволял себе такое, а тут вдруг решился. Бегу к служебной машине и даже напеваю. Так радуюсь, что скоро увижу... Стоп, кого увижу? Совсем спятил Эндрю. Злюсь на себя. Ты собираешься жениться, сестра невесты? Табу. Запрещаю себе даже думать о Соне. Но чем ближе подъезжаю к Балибару, тем сильнее стучит сердце. А еще просыпается подавленное на неделю любопытство. Соня хотела, чтобы я отработал должок. Но как? Пора прояснить этот момент. Радостно потираю руки, предвкушая сюрприз. Сергей, как дела на работе? Спрашиваю водителя, лишь бы увести мысли в другое направление. Все в порядке, Андрей Николаевич. Работа налажена хорошо. В отсутствии босса процесс идет без происшествий. Вот и славно. Водитель обстоятельно рассказывает о рабочих делах. Я смотрю на чистенькую, побелевшую от выпавшего первого снега столицу, а душа поет. Так и хочется взять в руки гитару и пройтись по струнам. «Сочиняете новую мелодию?» — спрашивает Сергей. «Что? Ты о чем?» — выныриваю из иллюзий я. «Ну, вы мотивчик незнакомый мурлычете, а пальцы шевелятся, словно струны перебираете». «Правда?» Разглядываю удивленно свои руки. «Спятил я, что ли? В честь какой радости крыша поехала!» Машина тормозит на стоянке, и я неожиданно вижу Соню, которая выходит на крыльцо. Неужели уже закончила рабочий день? Подкрадываюсь к ней со спины, здороваюсь. Блеск ее вспыхнувших удивлением глаз — лучшая награда истомившемуся сердцу. Оно мгновенно отзывается бешеным стуком. Наглядеться не могу на растерянность свояченицы и... радость. Именно так. Лицо Сони вспыхивает, наливается розовым. Может, конечно, такую иллюзию создает освещение? Не знаю. Но наблюдать эту картину нравится. Еле сдерживаюсь, чтобы не схватить девчонку в охапку. Не обнять сильно-сильно, по-родственному. Но паразит Пашка тут же портит настроение. Мысль о том, что Соня провела ночь в квартире этого придурка, выворачивает наизнанку мозги. Ненависть опять шевелится внутри. Я готов все крушить, ломать и рушить. «Ирину Викторовну ко мне!» Приказываю секретарше, не успев поздороваться. Сбрасываю на диван пальто, открываю крышку макбука, захлопываю ее. Хватаю стаканчик, наливаю воду из кулера. Обливаюсь сам. Нервы натянуты, как канаты, а руки трясутся. Выбрасываю стакан в урну и накручиваю круги по кабинету. А мозг сходит с ума от спора с самим собой. Она с Пашкой? Почему? Я же не заметил между ними симпатии. Нет, не может быть, он уже раз предал ее. А если это правда? Любовь зла, полюбишь и козла? Ну, Сонька же не дура, мозги на месте. Или дура? Молоденькая, неопытная. Черт! С силой сжимаю новый стаканчик. Он противно хрустит в кулаке. Видимо, в приемной у меня было такое злое лицо, что Нина беспрекословно выполняет приказ. «Звали?» В кабинет осторожно заглядывает начальница уборщиц. «Чтобы завтра Софии в баре не было!» Смотрю на сотрудницу и ничего не вижу. Все расплывается перед глазами от ярости. Но повторять не буду. Слушаюсь. Дверь тихо закрывается, но бешенство только разгорается в груди. Не могу ни есть, ни пить, ни нормально разговаривать. Света трезвонит, не переставая, но трубку брать не хочется. Совсем. Голова трещит от шальных дум. В таком состоянии могу принять неправильное решение. Поэтому просто отключаю мобильник, вызываю Костяна, и мы отрываемся весь вечер на сцене, выплескивая ярость в музыку. Но утром не становится легче. С трудом подавляю желание уволить и Павла. Этот хлыщ — не наивная Соня. Он сразу догадается, по какой причине босс бесится. Не думать, не думать. Она уйдет, и все наладится. Старательно внушаю себе. А что дальше? Если женюсь на Сиси, будем все равно встречаться. Нет, надо купить дом за городом. Тогда точно видеться часто не будем. Решаю я, и даже становится легче. Увы, эта отчаянная девчонка так просто не сдается. Разгорается скандал. Мы выплескиваем друг на друга все накопившееся раздражение. Но ссора заканчивается совершенно неожиданно. Соня целует меня в губы. Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Я стоял, словно истукан, не двигаясь, и позволял девушке терзать свой рот. Ну, допустим, назвать это легкое касание нормальным поцелуем было нельзя. Так, детские чмоки-чмоки. Но шок прострелил меня до пяток. Зашевелилось и задергалось все тело. Опаснее ситуации не придумать. Я чуть не потерял над собой контроль. Хотя мозги все же отключились. Иначе не понимаю, почему я вдруг вместо увольнения доверил Соне организацию ответственного мероприятия. Идиот, тупая башка. Ругаю себя, как только за Соней закрывается дверь. Нашел кого просить. Ворчу, но чувствую, как предательский рот расползается в улыбке. Дверь внезапно распахивается, и в просвет просовывается голова Сони. «А должок все же за тобой», — подмигивает она. «Совесть имей!» — кричу вслед. Но Соня исчезает, оставив едва уловимый запах весенней свежести и березовых почек. Я поворачиваюсь, ловлю в зеркале свое отражение. Длинный мужик сверкает безумными глазами и глупо улыбается. Жизнь завертелась в привычном ритме. Музыканты, поставщики, посетители. Слава богу, проверки в баре закончились. Банки выдали нужные кредиты. Соня активно занялась подготовкой к празднику. Мы почти не встречались, хотя я каждый день, когда приходил на работу, искал ее взглядом. Сначала постоянно. Потом все реже. Рутинные дела закрутили, как мельничное колесо. От встреч с Сиси я тоже отказывался, ссылаясь на занятость. Просто не знал, как с ней себя вести. Чувствовал прохладу и тоску, которая разливалась в груди при одном воспоминании о невесте. «Не понимаю, котик», — жаловалась Светлана каждый день мне по телефону. «У тебя форс-мажор, что ли? Разве в инвестиционных компаниях бывает такое? Мы так классно провели время в Париже, а что теперь?» «Поверь, бывает всякое. Одни фирмы взлетают, другие разрушаются. Акции на бирже скачут, как блохи в шерсти бездомной собаки». «Но это неправильно. Я соскучилась». «Ну не объяснять же невесте, что инвестициями занимается мой отец. А у меня совершенно другой бизнес. Представляю, какой ее хватит удар, если она узнает, где я пропадаю каждый вечер. Это была серьезная проблема. Одно дело выходить замуж за бизнес-акулу, и совсем другое — за хозяина питейного заведения, где алкоголь льется рекой, а скандалы и драки — рядовое событие. Это моветон для таких леди, как Света». Хотя в голове нет-нет, да и появляется мысль рассказать все без утайки и поставить крест на этих тягостных отношениях. Но тогда придется открыть, что в баре работает сестра Сиси. Картина бешеной ревности и обиды мгновенно проявляется в голове, и я каждый день откладываю серьезный разговор с подругой. «Андрей Николаевич», — звонит по интеркому Нина, — «список гостей готов. Вы проверите?» «Давай его сюда и назначь совещание. Хочу увидеть презентацию вечера. Собираемся в конференц-зале. Оглядываю сотрудников. Здесь представители от каждого отдела. Еще бы! Все должно быть на высоте. Прошу на сцену. Приглашаю Соню. Я впервые вижу ее за неделю. Отчего-то сердце стуком отзывается на каждый шаг. Не отвожу от нее взгляда, пока она устанавливает MacBook, подключается, выводит на экран презентацию. Соня волнуется. Это видно и по дерганным движениям, и по бегающему взгляду, и по закушенной губе. «Могу начинать?» — с запинкой спрашивает она. «Прошу». «Список гостей уже составлен. Чтобы их оповестить, мы придумали вот такие пригласительные билеты». Появляется первый слайд. На картонной открытке, выдержанной в черно-белых тонах, красуется гитара, а рядом строчки, в которые вписаны имена и фамилии гостей. Время и место вечера. Мне нравится. Стильно, без лишней помпы. Не стыдно показать такую открытку отцу, хотя вечер рассчитан на молодежь. Ты прикинула, сколько понадобится средств на изготовление пригласительных? Да, все в порядке. Смету я отдала Галине Ивановне. Нахожу взглядом кудрявую голову бухгалтера. Она одобрительно кивает. Принято. Что дальше? Начинаем мероприятие со встречи гостей. Предлагаем дресс-код, одежду в стиле популярной группы, приехавшей на фестиваль. Охранников на входе нужно одеть в строгие черные костюмы и очки. Этакие холодные люди X. Они будут проверять пригласительные, сверять элементы дресс-кода, вешать браслетик на руку. «Мы обычно ставим печать», — басит с первого ряда Пашка. Соня стреляет в него недовольным взглядом, вздергивает подбородок и упрямо поджимает губы. «А на мою рок-пати лучше заказать браслеты. Они останутся у гостей как память о празднике. Есть несколько эскизов». Я смотрю на сотрудников. Они улыбаются. Потом мы дружно выбираем самый интересный рисунок. Продолжай. Чем больше Соня говорит, тем яснее становится, что она не потратила время зря. Подготовилась тщательно, продумала все до мелочей. Тепло разливается в груди, хочется похвалить девчонку при всех, но держусь. После входа гость попадает внутрь праздничного помещения. Дизайн тоже нужно оформить в одном стиле с пригласительными открытками. Декор локации на рок-вечеринке должен удивлять. Быть с блеском, стилистическим и прикольным. «Чужие деньги легко тратить», — хмыкает Пашка. «Ты хоть представляешь, сколько средств понадобится на то, что ты напридумывала?» «Андрей Николаевич сказал денег не жалеть, сделать все по высшему разряду. Правда?» «Соня ищет у меня поддержки. Я действительно так сказал». И от своих слов не собирался отказываться. Сделать Балибар элитной точкой в столице — моя первая задача. Да, все в порядке. Павел, ты без зарплаты не останешься. Соня, покажи эскиз. На слайде мы видим круглый стол на высокой ноге, покрытый черной с серебристым рисунком скатертью. Белые костяные ручки столовых приборов заканчиваются черепами. На стаканах и бокалах подобный рисунок. Все белые колонны зала оплетены широкими полосами, похожими на киноленты, разбитые на кадры, а в них виднеются лица известных рок-музыкантов. «Это все можно заказать? Я узнавала», — тихо говорит Соня. «Мы же хотим удивить гостей. Значит, надо сменить интерьер и дизайн». «Принято». Я ловлю взгляд Галины Ивановны. Та делает круглые глаза, но молчит. «После того, как гости зайдут, можно дать им около получаса в одно во время, чтобы они осмотрелись, познакомились друг с другом, успели найти общий язык и до конца поняли тематику вечера. На этом этапе можно сделать welcome drink, где наши бармены будут готовить коктейли и предлагать гостям». «Хорошая идея». «Вдоль правой стены будет фуршетный стол, вот меню». Соня отдает мне файл. противоположном углу сделаем фотозону. Поставим колонки, гитары, барабанную установку, картонные изображения звезд. На подиум сцене для любителей драйва установим большой мотоцикл. Девушка смущенно замолкает, но добавляет. Его возьмем на прокат. А развлечения какие-нибудь запланированы? Подает голос Сева, наш администратор зала. О, для этой цели пригласим организаторов. Фантазия у них безгранична. Они предлагают снять видеоклип на любимую песню. Сделать заезд на мотоциклах. Для этого перекроем переулок рядом с баром. Устроить баттл на гитарах. В конце концов, если останется время, проведем алкогольную эстафету. Ну и сама собой музыка, танцы, выступления популярной рок-группы. Лотерея. А это что за зверь? Хотелось бы, чтобы каждый гость ушел с подарком. Тогда слава о баре разлетится далеко по столице. На пригласительной открытке будет номер гостя. Его и разыграем. Совещание заканчивается поздно. Мы расходимся уже затемно. Сотрудники возбужденно обсуждают предстоящее событие. Я подхожу к Соне. Зайди на минутку в кабинет. Иду вперед, не оглядываясь, но ее шаги слышу за спиной. «Опять ругать будешь?» — ворчит она. «Что не так?» «Нет, хочу сказать спасибо. Ты молодец». «Правда?» Краска разливается по ее щекам и шее. «Черт!» — сглатываю слюну, которой внезапно заполнился рот. «Так хочется поцеловать эти искусанные губы!» «Так хочется!» Делаю шаг вперед, но застываю. «Да, молодец!» «Завтра готов отработать свой долг». Говорю и замираю в ожидании ответа. «Хорошо», — улыбается Соня. «Встречаемся в 10 утра у торгового центра». «Где?» «Мне кажется, я ослышался». «Зачем?» «Завтра и узнаешь». Соня опять сбегает, оставив меня в полном раздрае чувств.